Глава 24. Ирина. Чемоданы так и остались стоять в углу комнаты. Максим сказал, дороги не расчищены, никуда меня с ребенком не повезет, а на такси не отпустит. Правда, на следующий день с самого утра напомнил о визите к доктору. Когда увидел меня в легкой водолазке, заставил надеть свитер потеплее, даже несмотря на то, что я буду в теплой шубе и до машины от крыльца всего несколько метров. Я смотрю на себя в зеркало и вдруг понимаю, что все эти дни ходила по квартире бледной тенью. Раньше я себе такого никогда не позволяла. Женщина рядом с мужчиной всегда должна выглядеть хорошо. Нахожу косметичку, навожу макияж. Быстрыми движениями расчесываю свои длинные густые волосы и придаю объему корней. Прозрачный блеск делает мои губы более пухлыми, а черная подводка для глаз — взгляд выразительным. Достаю из шкатулки золотые украшения. Вдеваю в уши серьги. Придирчиво оглядываю себя в зеркале. Непривычно видеть себя такой, без пухлых щек и округлого животика, но до идеала еще далеко. Делаю глубокий вдох и выхожу из комнаты. Максим уже ждет меня у двери, в руках переноска с Тимуром. При моем появлении его бровь выгибается от удивления. Он осматривает меня с ног до головы, отправил ведь всего лишь переодеть свитер, а я за 10 минут преобразилась так, словно собралась на свидание. Я делаю вид, что ничего не понимаю, достаю из шкафа шубку, которая до этого не сходилась на мне из-за беременности. Под пристальным взглядом Максима дрожащими руками нахожу пуговицы. «Я готова». «Хорошо выглядишь. Явно идешь на поправку». Произносит он и сразу же отводит взгляд в сторону. Открывает дверь, пропускает меня вперед. В зеркале лифта ловлю наше отражение и понимаю, что мы и в самом деле очень похожи на семейную пару. Красивую пару, стоит отметить. Наши взгляды встречаются, и на какое-то мгновение мы застываем, смотря друг другу в глаза. Воздух вокруг нас электризуется. Дышать становится тяжело, и я не понимаю такой своей реакции на этого мужчину. Чужого, едва знакомого, не моего. Смущенно отвожу взгляд в сторону первой и наблюдаю за тем, как на табло меняются цифры этажей. Щелчок лифта приводит все в движение. Мы быстро выходим из него, другие же люди наоборот. Стоит нам выйти на улицу, как в лицо бьет холодный ветер. Я взволнованно смотрю на спящего сына. Хоть он и в теплом комбинезоне под одеялом, но все равно очень волнуюсь, чтобы он не простыл. Максим придерживает меня за поясницу и ведет в сторону автомобиля. Мы с Тимуром располагаемся сзади, мужчина на водительском сидении. Заводит мотор и мягко трогает с места. Едет медленно, дороги скользкие, трафик минимальный. В салоне тихо играет музыка, Максим выбивает ритм пальцами по рулю и тихонько что-то напевает. Чем ближе мы подъезжаем к больнице, тем больше я начинаю волноваться. Вдруг окажется, что мое состояние все еще нестабильно. Как же страшно, не хочу больше расставаться с сыном. Но мои опасения напрасны, все в норме. Я иду на поправку, мне даже отменяют один из препаратов, который принимала все это время. Обратно возвращаюсь в приподнятом настроении. Смотрю в окно и сполна наслаждаюсь зимней сказкой, хотя какая зима. Через 2 дня наступит первый день весны. Время прошло невероятно быстро, а я еще до сих пор не осознала, что стала матерью. «Ты выходи, а я заберу Тимура сам». Поворачивается ко мне Максим. Я киваю в ответ. Дергаю за ручку, выхожу на улицу, делаю вдох полной грудью. На душе и в мыслях так хорошо от осознания того, что моей жизни ничего не угрожает. Оказывается, все это время я была напряжена именно из-за этого. Даже предательство Чернова отошло на задний план в сравнении с тем, что я не смогу быть полноценной матерью своему ребенку. Я наклоняюсь и беру в ладошку горстку снега. Первый за эту зиму. Подношу к лицу, дую и наблюдаю за тем, как снежинки разлетаются в воздухе. Вдруг очень-очень захотелось к бабушке, в деревню. Достать сани и скатиться несколько раз с горки недалеко от дома, как в детстве. Хлопает дверца машины, Максим идет ко мне. Красиво, правда? И воздух такой. Улыбаюсь ему и получаю ответную улыбку. Очень красиво. Хрипло произносит он, не отводя взгляда от моего лица. «У меня тушь размазалась?» Взволнованно спрашиваю я и пытаюсь найти в сумочке зеркальце. «Нет, все в порядке, разве что». Он делает еще шаг вперед, останавливается настолько близко ко мне, что я чувствую на себе его горячее дыхание. Высокий, очень, заглядывает мне в глаза, слегка наклоняется, и я задерживаю дыхание. Что он делает? У тебя ресница упала. Он подносит руку к моему лицу, подушечкой большого пальца прикасается к коже. Я вздрагиваю, поднимаю на него взгляд, приоткрываю губы, чтобы сказать хотя бы что-то и развеять неловкость, но кто-то опережает меня. «Максим? Что происходит? Кто эта девушка и ребенок?» Мы резко отстраняемся друг от друга, словно пойманные на горячем подростке. Переводим взгляды в сторону голоса. Максим хмурится и тяжело вздыхает. «Мам, а ты как здесь оказалась?» Устало спрашивает он, и мои глаза расширяются от удивления. «Ох, только матери его здесь не хватало. Сейчас снова придется объяснять, кто есть кто, и уверять всех вокруг, что произошла досадная ошибка». «Ты не рад мне?» — строго спрашивает она, при этом не отрывая от меня изучающего взгляда. Женщина уже не молода, но, несмотря на это, не утратила своей красоты. В длинном пальто с меховым воротом, в высоких сапожках, в руках нервно теребит кожаные перчатки. Вид далек от приветливого, несмотря на многочисленные рассказы Ленки об их доброй, заботливой матери. Я вспоминаю о том, что бывшая жена Максима рассказывала ей обо мне, и понимаю, что на ее месте и сама бы не обрадовалась появлению в жизни сына незнакомой женщины с ребенком. «Значит, это правда», — заключает она, отрывает взгляд от моего лица и переводит в сторону Тимура. «Я же пытаюсь найти хоть какие-то общие черты между ними». Но то ли Максим пошел в отца, то ли из-за бороды, которая не дает мне рассмотреть его лицо как следует, они совершенно не похожи друг на друга. Даже цвет глаз разный. А вот у Лены с матерью много общего. «Что именно? Одинокая соседка с ребенком, которой я помогаю?» — спрашивает Максим и ставит машину на сигналку. «На дорогах небезопасно, гололед. Ты на такси или добралась на общественном транспорте?» «На автобусе». «Тогда подожди меня в машине, отвезу тебя обратно домой». Кивает он в сторону своего внедорожника и снова нажимает кнопку на брелоке. «Как?» — растерянно спрашивает она. «Даже в гости меня не пригласишь? Я ведь через весь город к тебе ехала». «Максим, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Вновь взгляд в мою сторону. Мужчина вздыхает. Понимает, что от женщины не отвертеться. Приглашает ее взмахом руки присоединиться к нам и, не отворачиваясь, идет в сторону дома. Мы следом. «А вы в какой квартире живете?» Обманчиво ласково спрашивает его мать. «На 6-м этаже». Почти не вру я. «Ясно. А я Раиса Анатольевна. Ирина». Чувствую себя не в своей тарелке, представляюсь я. Мы в молчании входим в дом, ожидаем лифт. Кабинка для нас четверых кажется тесной, воздух накален. Тимур начинает хныкать ровно в тот момент, когда лифт поднимается вверх, и мне приходится взять его на руки, чтобы успокоить. «Мне кажется, ему жарко», — выдвигает свое предположение мужчина. «Ты нарядила его словно на Северный полюс, а в помещении тепло». «Он просто проголодался, да, маленький?» Целую Тимура в щеку и укачиваю его на руках. Мать Максима пристально наблюдает за нами, хочет что-то сказать, когда мы выходим из лифта, и уже очень подозрительно щурится, когда мы по очереди входим в квартиру. На самом деле я не очень понимаю, как действовать. Максим не дает никаких подсказок, не просит переждать у Вики, например, просто уверенно ведет меня домой, никак не комментируя это перед матерью. Хорошо, что я собрала все вещи, которые стояли на видном месте, иначе был шанс наткнуться на них прямо с порога. Кажется, о моем проживании в квартире может напомнить только детская комната и одежда, которая осталась в гардеробной. Надеюсь, свекровь не станет заглядывать туда. «А Ирина не идет домой?» Как бы, между прочим, спрашивает она. «У Ирины ремонт, поэтому она до вечера останется у меня». И глазом не моргнув, находит выход из ситуации Максим. Кажется, он вообще не волнуется по поводу происходящего. «А муж не будет против?» Не унимается она. «Я не замужем». Смущенно улыбаюсь я, хочу уйти с сыном в спальню, но вдруг вспоминаю, что должна играть роль гостьи в этом доме, а не временной квартирантки. Потом следую за Максимом и Раисой Анатольевной в кухню. Еще бы Тимура как-то покормить. «Заказать что-нибудь из еды? Мам, ты голодна?» Тянется за телефоном Максим и вопросительно смотрит на нас. «Нет, что ты, хотя...» Протягивает она, резко остановившись посреди кухни. «А кондитерская та, ну, которая на углу дома, еще работает?» «Я бы не отказалась от их булочек с корицей. Сходишь, купишь нам к чаю, сынок?» «Не думаю, что после снегопада они так быстро откроются», неуверенно произносит Максим, при этом взволнованно переводит на меня взгляд. «А мне показалось, что оттуда кто-то выходил», настаивает на своем Раиса Анатольевна. «Ирочка, вы пробовали их выпечку?» «Да», — немного запоздала, отвечаю я. «Я бы тоже не отказалась от булочек с корицей». Мягко улыбаюсь Максиму, давая понять, что все в порядке. 10 минут в обществе его матери я уж точно продержусь. Максим мнется, не решается уйти, сжимает в руке телефон. «Мам, можно тебя на минутку?» Смотрит на нее так, что отказаться просто невозможно. Они выходят из кухни, я включаю чайник и быстро достаю коробку с детским питанием. Сама же прислушиваюсь к тихим голосам, звучащим из глубины квартиры. Наверняка ведь обо мне говорят. Надеюсь, Максиму удастся донести до матери, что я не претендую на него. Лишних ссор и скандалов мне уж точно не нужно. Раисы Анатольевны нет всего несколько минут. Обратно она возвращается с натянутой улыбкой, внимательно следит за моими действиями. «Красивый мальчик у вас, Ирина. Эх, все мечтаю о внуках, но вижу, не скоро их дождусь». Вздыхает она, смотря на успокоившегося Тимура в моих руках. Я наблюдаю за тем, как она пересекает комнату, подходит к кухонным шкафам и безошибочно выбирает тот, где хранится чай, достает чашку, наполняет чайник водой. Заглядывает в холодильник, а у меня внутри проходит волна негодования. Почему-то я все еще ощущаю себя хозяйкой этого дома, и мне очень не нравится, что чужая женщина управляется без спроса на кухне. Пусть это и мать Максима, которая имеет прав на эту кухню больше, чем я. «А чем вы занимаетесь, Ирина?» Ее взгляд вновь возвращается ко мне. «Флористикой. У меня есть цветочный магазинчик, еще украшаю залы ко всяким торжествам». «Интересно». Она произносит это таким тоном, что я так и не поняла, это было одобрение или нет. Несколько минут неловкого молчания. Я делаю вид, что занята ребенком, и меня нисколько не напрягает присутствие женщины. «Вам нравится мой сын?» «Не вопрос, скорее утверждение». «Что?» Резко вскидываю голову и с недоумением смотрю на нее. «Я вижу эти переглядывания между вами. Вижу, как вы смотрите на Максима. Не понимаю только, почему он врет мне. Да, он очень закрытый человек, но мне всегда доверял. Я никогда не осуждала его выбор. Это его жизнь. Простите, но все не так. Между нами ничего нет». Смущенно улыбаюсь я. Щеточка для мытья детской бутылочки. Комнатные тапочки, посуда, которой у Максима не было, цветы в горшках. Кивает в сторону подоконника на мои цветущие орхидеи. Полный холодильник еды. «Вы определенно не просто соседка с 6-го этажа. Да и соседка ли вообще?» Вопросительно изгибает бровь она. Ее голос звучит строго, и я краснею от своей лжи. «Как долго вы здесь живете?» «Я не... Мы не встречаемся с вашим сыном, не беспокойтесь. Максим мне просто помог. Я и в самом деле живу в этом доме, но в моей квартире ремонт, поэтому большую часть времени нахожусь с сыном здесь». «Но Максим мой тебе нравится», — заключает она. В этот момент начинает свистеть закипевший чайник. Мать Максима на какое-то время отвлекается от своих расспросов, а я выдыхаю с облегчением, потому что мне не приходится отвечать на последний вопрос. «Не пойми меня неправильно», — стоя спиной ко мне, продолжает она, нервно помешивая ложечкой чай в чашке. «Я ничего не имею против ваших отношений. Просто я все же надеялась на то, что он сойдется с бывшей женой. Они такая прекрасная пара, так любили друг друга. И я до сих пор верю, что все еще можно вернуть. Она хочет меня задеть, понимаю я. Но зачем? Дмитриев уже взрослый, самостоятельный мужчина и вряд ли поддается влиянию матери. Я знаю о том, что он в разводе, но кажется, у Максима есть другая девушка. Правда, не могу сказать, насколько серьезные у них отношения. Не знаю, почему говорю это. Возможно, надеюсь разузнать от его матери, о той самой Наташе, которая звонила ему среди ночи. Раиса Анатольевна резко поворачивается ко мне. В глазах вспыхивает любопытство, смотрит на меня, желая продолжения, которого у меня нет. А потом огонек резко меркнет, улыбка сползает с ее лица, и женщина кажется уставшей. Присаживается рядом со мной. «Не стоит обманывать. Я не какая-то злая, строгая Мегера», — кривится она. «Ты ведь с Леной знакома, а она после приезда Макса еще не была у него в гостях. Я не совсем понимаю, к чему она клонит. Выглядишь в точности, как она и описала. Правда, я все же надеялась, что ребенок Максима, но если бы это было так, разве не сообщил бы он радостную новость нам с отцом? Видимо, Лена решила поддеть Свету. Они не очень ладят после развода, а Максим не хотел нас шокировать такими резкими переменами в своей жизни. Я молчу. Черт, как же все запутано. Максим точно не обрадуется тому, что за 10 минут его отсутствия наш с его матерью разговор перерос в то, что в глазах Раисы Анатольевны мы теперь пара. Знаете, в последнее время все приписывают нам с Максимом роман и считают его отцом Тимура. Вот и вы туда же. Закатываю глаза и, наконец-то, расслабляюсь. Женщина не кажется воинственно настроенной против меня, скорее разочарованной. Правда, пока что я не до конца разобралась, в чем именно. Что Максим так и не сошелся с бывшей женой, с которой у него была такая любовь? Что мой сын не от него, или же, что он все таки связался с женщиной, у которой есть ребенок от другого мужчины? Зачем ему тогда помогать вам, Ирина, если вас ничего не связывает? Вы ведь должны знать своего сына лучше меня. Да, на первый взгляд он хмурый, нелюдимый, и одним взглядом может проделать дыру в стене, но на самом деле очень добрый и заботливый. Я безумно благодарна ему за помощь, если бы не он, возможно, я бы не увидела своего сына. Перевожу взгляд на уснувшего малыша, и сердце щемит от боли и нежности. Мы уже столько пережили, а сколько же еще впереди грез и разочарований. Думаю, его будущей жене, кем бы она ни была, очень повезет с таким мужем. Главное, чтобы моя будущая жена оценила эти качества по достоинству. Раздается со стороны мужской голос, и я вздрагиваю. Несколько тяжелых шагов, и на стол ложится бумажный пакет с ароматными булочками. Максим нависает надо мной, я же боюсь поднять на него взгляд. Как давно он вернулся? Что успел услышать? Был ли он здесь, когда я говорила о Наташе? Сердце в груди начинает биться с двойной силой. Мне становится стыдно за свои слова. Хорошо, что не сказала, что и сама бы хотела себе в мужья такого, как он. Надеюсь, моя мама не успела утомить тебя своими разговорами. Ну, она более разговорчива, чем ты. Так что за 10 минут я произнесла и услышала больше слов, чем за 2 дня. Смелею я и шучу. Да ты и сама немногословна. Кроме меню на ужин, ни о чем и не говоришь. Парирует Максим, открывает холодильник и достает запеканку. «Хотя не буду врать и скажу, что буду скучать по твоей еде, когда в твоей квартире закончится ремонт, и ты не будешь так часто наведываться ко мне». С озорными искорками в глазах произносит он, смотря на меня, а потом переводит взгляд на мать, которая наблюдает за ним. «Так что случилось, мама, что ты примчалась ко мне в гости в такую погоду? Хотя ладно, не говори». Ленка уже звонила и просила прощения за то, что наболтала лишнего и приукрасила немного историю. «Как видишь, я все еще не собираюсь жениться и никого от тебя не прячу». Разводит руками и садится сверху на мраморную столешницу. Раиса Анатольевна закатывает глаза. Морщины на ее лице разглаживаются, улыбка возвращается обратно. Мама с любовью смотрит на сына, достает из пакета булочки. «Ну, девочки чуть не передрались из-за тебя». Лена обещала выдрать Свете все волосы на голове, если та хоть еще раз приблизится к тебе. Должна же я была разобраться во всей этой ситуации лично. Я поговорю с Леной. Она ведет себя словно ребенок. Его настроение резко меняется, веселье исчезает, и мужчина вновь становится хмурым и серьезным. «Она защищает тебя. Понять бы от чего?» Задумчиво произносит мать. «Ты ведь не все сказал, верно?» Как обычно, держишь все в себе, взваливаешь все проблемы на свои плечи, забывая, что у тебя есть семья, которая всегда готова разделить с тобой любую ношу. Я пыталась вас помирить. Света для меня словно дочь, ты ведь знаешь. Но есть ли в этом смысл? Женщина грустно улыбается и косится в мою сторону. Когда будешь готов, Максим, расскажи мне все. Если считаешь нужным, конечно. Спасибо за угощение, но мне пора. Я вызову такси, не волнуйся, будь дома. Некрасиво оставлять гостью одну. Мам. Останавливает ее Максим, но Раиса Анатольевна уже спешит удалиться из кухни. Похоже, она обижена его недоверием к ней. Конечно, ее можно понять. Максим для нее всегда останется ребенком, которого нужно опекать. Но и в то же время он ведь уже вырос. Его жизнь — это его жизнь. Есть вещи, которыми уже не делится с родителями. Свои личные проблемы, которыми не хочется нагружать других, а еще волновать уже и немолодых маму и папу. Максим выходит за Раисой Анатольевной. Я же остаюсь одна, невольная свидетельница разговора между матерью и сыном, который определенно не предназначался для моих ушей. Что же там произошло такого между Максимом и его бывшей женой? Максим уходит, я же остаюсь одна с ребенком. Тимур быстро засыпает, я рядом с ним, поэтому пропускаю появление мужчины и вздрагиваю, когда замечаю его на постели рядом. Он читает какую-то книгу и еще не видит, что я уже не сплю. Поэтому я тихо лежу, стараясь дышать как можно тише, и рассматриваю его профиль. Максим кажется расслабленным. Не обращает на меня никакого внимания, но его присутствие наполняет комнату теплом и уютом. На самом деле это ощущение очень сложно передать словами. Я понимаю, что знаю его всего ничего, но даже этого времени достаточно для того, чтобы проникнуться к нему симпатией. Дмитриеву и в самом деле подходит эта квартира, он смотрится здесь уместно, хозяином. В отличие от моего Максима, который предпочитает темные цвета и дубовую мебель. Я настолько ухожу в свои мысли, что не сразу замечаю, что Максим уже не читает. Он оторвался от книги и теперь пристально смотрит мне в глаза. Сколько я так пролежала, замечтавшись. «Привет», — шепчу я, сглатывая застрявший в горле ком и чувствую себя оголенной под его взглядом. «Привет», — шепчет в ответ мужчина, боясь разбудить Тимура. «Голодна? Я привез много вкусной еды, правда, не совсем полезной. Кажется, кроме еды у нас и тем для разговора нет. Я могла приготовить ужин? Возможно, но через неделю. То, что ты идешь на поправку, не означает, что не стоит беречь себя. Как мама?» После молчаливой паузы спрашиваю я. «Переживет», — хмыкает Максим, легко захлопывает книгу и поднимается с постели. «Если что-то нужно, я в гостиной». «Хорошо», — шепчу я, хотя на самом деле хочется попросить его не уходить, побыть со мной немножко, просто посидеть в тишине, давая мне хоть и мнимое, но ощущение своего мужчины рядом. Когда на улице уже стемнело, а на телефоне прозвенела очередная напоминалка о том, что пора вновь кормить сына, я беру его на руки и выхожу из комнаты. Делаю несколько осторожных шагов в темноте коридора и подпрыгиваю от неожиданности, когда кто-то звонит в нашу дверь.